Пространство тишины. Пространство тишины внутри сердцебиения. Я не хочу еды, но, может быть, варенье, но разве что бифштекс, но пару апельсинов. В пространство тишины желание насильно вползает и живет. Бегу в пространство улиц, наполнила живот на зависть сотням куриц. Нашла петуха и место на насесте. Пространство тишины лежит все в том же месте. Пространство тишины внутри сердцебиения. На башне облака развесили мгновение, которое делить с другим необходимо. Его же обходить, чтобы выжить невредимый. Учили и меня, и всех, кто еще дышит. Пространство тишины для всех, кто его слышит.